Если вы когда-нибудь, дорогой читатель, качались на веревочных качелях, или болтались в гамаке Кубрика во время шторма, или хотя бы барахтались ребенком в люльке, подвешенный к стропилам отчего дома, то вы наверняка помните то чувство восторга, переходящего в безграничный ужас, которое переполняло вас при этом. Точно такое же чувство испытали наши герои, когда впервые вступили на мост из лиан, натянутый от дерева на одном берегу реки до дерева на берегу противоположном. Это было восхищение, смешанное с изрядной долей страха. Вступить на сооружение из десятка канатов лиан с висящим на них мостом, эдакой узкой плетеной дорожкой, по которой надо было продвигаться. Хватаясь руками за боковые поручни лианы, было боязно даже матросам, которые привыкли исполнять на мачтах еще и не такие выкрутасы. «Никакой опасности нет», — бодро объявил Дон Родриго англичанам, влезая с помощью Жуана на мост. «Эти мосты обладают удивительной прочностью. Главное, не идти всем в ногу». Он смело пошел по мосту, показывая, как это надо делать. За ним решительно двинулся капитан, его примеру последовали матросы, за ними пошли пленники, замыкал шествие Жуан. Идти было непросто. Мягкие лианы пружинили при ходьбе, амортизируя движение, подозрительно растягивались и сжимались, как живые, грозя в любую минуту лопнуть или оборваться. А сам мост, как строптивое дикое животное, ходил под ногами из стороны в сторону по затейливой и непредсказуемой амплитуде. Дойдя до противоположного берега, капитан оглянулся. На другом берегу Платон помахал ему рукой, мистер Трелани, сняв шляпу и, отвернувшись от реки, вытирал платком лицо. А доктор Лёк отошел от начала моста, явно намереваясь пропустить вперед себя стадо зебу, которое пастухи готовились переправить через реку. Капитан, пробираясь мимо матросов, бросился обратно, его опасно подбрасывало и мотало. Пастухи подождали, пока капитан переберется к ним, и пустили по мосту коров. Некрупные зебу, явно уже привыкшие к таким переходам, по одному засеменили за погонщиками на ту сторону, аккуратно ставя копыта на оплетенные лианами ветки деревьев. Они даже мычать стали меньше и как будто бы тише. Погонщики, называя каждое животное по имени, подбадривали их голосами. Доктор Лёк и Сквайр во все глаза смотрели на это. «Ну что, доктор?» — сказал капитан, подходя к ним. «Пойдемте. Вы первый». И он протянул доктору Лигу руку. Доктор резко отпрянул от капитана, пряча свою руку за спиной. «Что это, сэр?» — спросил он сердито. «Или вы считаете, что я хуже коровы и сам не пройду?» Капитан смутился. «Я хотел взять у вас сумку, доктор». Тут же нашелся он и добавил мягко. «Без сумки вам будет гораздо удобнее». Доктор Лёк милостиво заулыбался и протянул капитану свою сумку. Капитан взял сумку, посмотрел на Сквайра и сказал. «Потом вы, сэр». «Да-да», — пробормотал тот. «Мой мешок и мушкет уже взял Платон». И он, явно нервничая, глянул на Платона. Капитан с доктором пошли по мосту, доктор впереди, капитан за ним. Мистер Трелани не спускал с них глаз. «Такие мосты делают большие мастера, сэр», — начал рассказывать Платон Сквайру, словно желая его успокоить. «Сначала мастер ищет главную лиану, и не просто лиану, а особую, лиану Муянгу. Такая лиана должна быть самая длинная, самая ровная, самая толстая и самая прочная во всем лесу. А главное, она должна быть живая. Такую лиану, а их может быть в мосту несколько, закидывают на ту сторону, или с помощью стрелы, как наши фульби, или с помощью самого мастера». Платон замолчал, потому что на самой середине моста капитан и доктор вдруг остановились и замерли. Мост, сильно прогнувшийся в этом месте, дико раскачивался. Капитан что-то кричал доктору в спину, но за шумом реки слов было не слышно. Наконец, доктор сделал шаг вперед, мост как-то сразу стало качать меньше, а когда на том берегу, на завершение моста, вступил матрос-воробей, мост еще и немного уравновесился в своем провисе. Доктор пошел дальше, капитан двинулся за ним. Очень спокойным голосом Платон продолжил свой рассказ. Мастер мостов выбирает высокое, склонившееся над берегом дерево, спускает с его вершины длинную, сплетенную из нескольких лиан, веревку с петлей на конце и садится в эту петлю. Петлю с мастером отводят как можно выше и дальше от берега и отпускают. и мастер, описав гигантский полукруг над рекой, хватается за ветки какого-нибудь дерева или за верхушку скалы на другом берегу. А дальше уже дело его мастерства. К этой веревке можно теперь подплетать другие лианы, даже мертвые, накладывать палки, хворост и большие плотные листья. И вот мост, похожий сбоку на очень редкую и длинную корзину, повис над рекой. Платон заулыбался, потому что к ним по мосту возвращался капитан. «Мистер Трелани, вы готовы?» — спросил капитан, приблизившись. Сквайр нерешительно кивнул. Капитан внимательно посмотрел на него. «Вы ведь не матрос, сэр», — сказал капитан. «Вам может быть нелегко с непривычки». Сквайр покосился на мост и облизал вмиг пересохшие губы. «Видите ли, капитан», — едва слышно выговорил он и замолчал, потом добавил, посмотрев капитану в лицо, «я стал бояться высоты. С той самой прогулки к водопаду Эль-Лимон, когда я чуть не свалился с обрыва». И тут его как прорвало, и он заговорил быстро, громко, отчаянно. «Я стал бояться высоты. Бояться до ума помрачения, до судорог, до потери пульсации. Я ничего так не боюсь, как высоты. У меня дух захватывает. Высота отвратительна». Мистер Трелани замолчал, отвернувшись. Капитан ошарашенно глянул на Платона. «Акрофобия», — сказал тот коротко. «Страх высоты». Капитан задумчиво кивнул. Какое-то время он молчал. «Ну ничего на самом деле страшного нет», — произнес он вдруг бодрым голосом Сквайру, который с надеждой, пристально, опять глядел на него. «Мы вас переведем через мост». «Как?» — спросил тот. «Легко», — ответил капитан и обратился к Платону. «Давай мне груз, я его понесу. А ты пойдешь за мистером Трелани и будешь его поддерживать». Платон понимающе кивнул. «Я иду впереди», — стал объяснять капитан. «Мистер Трелани, вы идете за мной и смотрите мне в глаза. Только в глаза и никуда более. Вы меня понимаете?» Сквайр быстро-быстро закивал и вытер рукой пот со лба. Знакомое ощущение дурного томления уже начинало охватывать его. На ватных ногах он двинулся за капитаном, который медленно, не спуская глаз со Сквайра, перелез через лиановый поручень моста и стал накидывать себе на плечи мешок. Подождав, пока мистер Трелани, также медленно, не отрывая глаз от его зрачков, залезет на мост, капитан стал пятиться спиной вперед, нащупывая ногами плетеную основу моста. Замыкал шествие Платон, который следил за тем, чтобы не идти в ногу со всеми. Мистер Трелани шел и боролся с желанием, неодолимо охватившим его, замереть на месте и зажмурить глаза. Мост под ним качался, колыхаясь, как утлая лодка в прибое, прогибался под ногами и мягко уходил вниз, поручни из сплетенных лиан, за которые он держался. Перехватываясь руками, и которые доходили ему до пояса, тоже качались, пружинище дергались, извиваясь и пульсируя, они словно норовили вырваться из рук. Дыхание его участилось. Сердце застучало нервозно. Он, не отрываясь и даже не моргая, глядел в глаза капитану, несмотря на сверхъестественное обилие солнца, которое вдруг прямо сейчас, на этом вот мосту, обрушилось на него. «У нашего капитана удивительно красивые глаза», — мелькнула в голове мистера Трелани мысль, совершенно не к месту, но он тут же с лихорадочной радостью ухватился за нее. Мысль сразу окрепла, размножилась на маленькие юркие мыслишки, и они поскакали в сознании Сквайра рассыпанным сахарным дрожже. Глаза капитана, голубые, с темной каймой вокруг радужки, они словно перламутрового цвета, думал Сквайр. Да-да, они как трехцветный перламутр с синими, белыми и желтыми пятнами и с черными узкими зрачками посередине, и эти зрачки сейчас пульсируют словно бы в такт движению моста. А на его правом глазу, только на нем одном, белоснежную склеру, ближе к носу, рассекает ветвистый кровеносный сосудик. И уже вдогонку этим своим маленьким мыслям Сквайр подумал, что по носу капитана течет пот. Он рефлекторно, оторвав правую руку от поручня, провел по своему носу. И тут он моргнул, застыл на месте и в ужасе посмотрел вниз. Он висел над пропастью на самой середине моста, под ним неподвижно стояла река, поверхность которой между тем бесшумно бурлила мелкими бурунами и струями, а мост под его ногами, наоборот, стремительно летел и двигался. Уползая и противно вихляясь, куда-то в бок, в сторону и вдаль, И тут в глазах у мистера Трелани потемнело, а голова завертелась вместе с небом, и вместе с мостом, и вместе с капитаном, рот которого был распялен в немом крике. Потом мистеру Трелани рассказали, что его подхватил Платон. Он взвалил Сквайра на плечо и вынес на другой берег. Это происшествие ненадолго сбило объединенный отряд белых и Фульби с ритма дороги, который установился у них за последние несколько дней. Но все быстро наладилось, и люди, и животные снова пошли длинной вереницей, останавливаясь на ночь и на короткое время дневного отдыха. Только с этих пор доктор Лёк стал замечать, что мистер Трелани сделался невесел. У вечернего костра он все больше теперь молчал, перестал шутить, а на шутки других лишь грустно улыбался. Доктор решил поговорить со Сквайром по душам. «Мистер Трелани», — решительно сказал он на дневном привале. «Ничего постыдного в том, что вы потеряли сознание на мосту, нет». Сквайр полулежал, опершись на локоть, и вяло обмахивался пышной веткой, прогоняя докучливых мелких мушек. Он покосился на доктора и ответил ему тихо. «Не успокаивайте меня, доктор. Я прекрасно знаю, как недостойно мужчине, да еще англичанину, бояться высоты. У меня все предки были моряками. Они, можно сказать, родились и умерли на грот-мачте. А я?» Сквайр отбросил ветку и замолчал, и что-то бессильное и ужасно безнадежное почудилось доктору в его взгляде. Доктор заморгал глазами, сморщился от сострадания и поспешно произнес: «А вы не боитесь высоты, сэр? Вы же не боялись здесь и в Сахаре влезать на уступы? А они были, ой, какие высокие! Вы, по моему глубокому убеждению, боитесь глубины». «Это как это?» — оторопело пробормотал Сквайр, уже поднимаясь с земли и садясь по-турецки. «То есть, не глубины?» «Нет. Не боитесь же вы плавать по океану?» — вскричал в волнении доктор. «Нет, не боюсь», — поспешил подтвердить заинтригованный Сквайр. Доктор посмотрел на него торжествующе и сказал: «Вот видите. Вы попросту боитесь пропасти». «А какая разница?» — спросил Сквайр, он совсем был сбит доктором с толку. «Огромная», — непререкаемым тоном отрезал доктор. «Просто-напросто какой-нибудь ваш предок чуть не погиб, свалившись с обрыва, а потом вы сами чуть не погибли. Вот все у вас в сознании и переплелось. Это же так просто. В самом деле», — воскликнул мистер Трелани, вскакивая на ноги. «Мой дед по отцовской линии долгое время жил в Шотландии. Так просто». Он замер на месте, что-то обдумывая, широко раскрытые серые глаза его невидяще смотрели куда-то в пространство, руки потянулись к голове. Наконец он пробормотал: «Эту мысль мне необходимо записать». И Сквайр бросился отыскивать среди груза свой мешок. Вскоре доктор Лёк довольно посматривал на него со своего места. Сквайр сидел среди мешков и тюков и, улыбаясь, что-то быстро писал в тетради, изредка потирая пальцем свой шрам на левой щеке.